Хилл и Локкарт к концу июля сблизились и с Лаверном, и с Гринаром из французской военной миссии. И все вместе с Рейли, полностью доверяя ему. Его идея, его план импонировали Локкарту. Он не забывал собственные прошлые колебания. Все части уравнения теперь были известны и встали на свои места. Картина стала ясной. В день, когда в Архангельске начнется массовый десант, то есть не сегодня, завтра, он произошел 2 августа, дороги назад не будет. Необходимо мгновенно соединенными усилиями придать этому факту двусторонний смысл, то есть извлечь из него двойные выгоды, как для Англии, так и для России. Рейли был на 13 лет старше Локкарта, и его манера подавлять собеседника своим авторитетом, его знание России, ее языка, ее население с первой минуты встречи сыграли роль в отношении Локкарта к нему. Локкарт, несмотря на занимаемое им высокое положение, часто чувствовал себя на своем посту недостаточно зрелым, недостаточно опытным и серьезным человеком. 31 год, и вот он начальник людей, из которых многие опытнее его. Ответственный представитель Великобритании, хоть и неофициальный, в революционной России, сотрудник секретной службы правительства Его Величества. С начала августа все возможные каналы, ведущие в Лондон, закрылись. Он теперь был лишен контакта не только со своим центром. Он не получал оттуда даже обычных, всем доступных новостей. Локкарт не знал, что в это время в Лондоне царила полная неразбериха в русских делах. К.Д. Набоков, первый секретарь царского посольства до и после февральской революции, ставший временно исполняющим обязанности посла, а после октября смещенный со своей должности, но все еще не изгнанный из здания посольства. Литвинов жил на частной квартире. Позже писал в своих воспоминаниях. Весной 1918 года в Москву был послан особый представитель английского правительства, прежде управлявший генеральным консульством в Москве, господин Локкарт. Насколько мне известно, инструкции, ему данные, можно, пожалуй, сравнить только с заданием разрешить квадратуру круга. Нужно было, по соображениям практическим, иметь око в Москве, следить за деятельностью большевиков и немцев и, по мере возможности, ограждать интересы англичан в России. Не имея официального звания, тем не менее вести официальные переговоры с Троцким. Ясно, что это было выполнимо только при условии сохранения дружеских отношений с советской властью. Локкарт, по-видимому, добросовестно работал над этой неразрешимой задачей с Чичериным и компани, и в то же время имел тесное сношение с организациями, работавшими для свержения Ленина и Троцкого. Контакта с Лондоном не было, и контакт с французами в Москве становился все труднее и опаснее. 2 августа, когда союзные дипломаты выехали из Вологды в Архангельск на встречу десанту, оставшиеся потеряли с уехавшими свой дипломатический канал. А 3 числа 18 членов французской миссии в Москве, то есть почти полный состав ее, были арестованы. И теперь никто не мог сказать Локкарту, какой численности был десант в Двинской губе. Сколько было людей? 12 тысяч, 20 или 35? И каково было их вооружение? И каковы были планы британского генерального штаба? Единственное, что доходило до него в это время, были эти тяжелые, внушительных размеров пакеты. Пачки бумажных денежных знаков, скользящих вниз своей ценности, которым он вел аккуратную, строго секретную отчетность. План Рейли теперь был совершенно готов. Он имел верных, как он говорил, людей, военных, для которых он хотел добыть у английского дипломатического агента охранные грамоты и пропуска в Архангельск, а также письмо генералу Пулю. В этом письме Локкарт должен был сообщить Пулю, что латышские части готовы к измене и что их командный состав, состоящий в своих же латышей, приведет без труда союзную армию из Архангельска в Москву и арестует в Кремле главарей Ленина и Троцкого. Локкарт сказал Рейли, что должен, прежде чем согласиться на это, видеть его верных латышей, и только тогда, и посоветовавшись с ближайшими своими сотрудниками, он решит, давать ли им письмо и пропуск. И если он почувствует, что они заслуживают доверия, он вручит им полностью ту сумму, огромную, конечно, которую они потребуют. Рейли на это ответил, что он уже подготовил встречу, и что двое военных из латышского полка, который считается наиболее преданным Кремлю, и из которого, между прочим, набирается кремлевская охрана, будут у Локкарта в назначенный им день и час. Если подытожить все происшедшее с мая месяца до конца августа на территории прежней России, то картина будет настолько чудовищной, что аналогию найти ей даже в смутном времени будет нелегко. Начавшееся движение чехов так разрослось, что чехи теперь грозились перейти в Волгу. Они были под Саратовым. Локкарт имел верные сведения, что их было 45 тысяч человек. Позже в своих воспоминаниях он довел эту цифру до 80 тысяч и писал, что Лондон требовал у него добиться у Ленина позволения вывести эту армию из России на франко-германский фронт. Для Локкарта стать спасителем чехословаков стало его тайной амбицией. Спустя несколько лет эти чувства вылились в горячую любовь к чехословацкому народу и в дружбу с его вождями. Кроме чехословацкой угрозы, было двухнедельное Ярославское восстание с 6 до 21 июля, которое, несмотря на жестокие меры, с трудом было подавлено. Савенков действовал на северо-востоке от Москвы, в организованном им Союзе защиты Родины и Свободы. В это же время главнокомандующий Красной Армией в этом районе Муравьев перешел на сторону контрреволюции и теперь грозил открыть фронт и дать дорогу чехам на Москву. Белые финны массами шли записываться в добровольцы, чтобы соединиться с союзными войсками, высадившимися в Архангельске, где выгружалось вооружение, и воинские части уже начали продвижение к югу, встречая крайне слабое сопротивление. В эти же дни англичане, двигаясь от Персидского залива, вошли в пределы Кавказа и заняли Баку 4 августа. Среди этих событий были и другие осложнения. 30 июля в Киеве был убит один из двух командующих немецкими войсками в оккупированной Украине, фельдмаршал Эйхгорн, и в знак протеста немецкий посол Гельферих, заменивший Мирбаха, выехал из Москвы в Берлин. Дзержинский, председатель ВЧК и член Реввоенсовета, ответил на это убийство жесточайшим террором.